С утра Андрей Юрьевич осмотрел два других шурфа и остальные постройки и недостройки лагеря или даже будущего города Червонограда. А ведь молодцы хроноаборигены. Порядок покруче Орднунга. Над всеми тремя шурфами установлены дощатые крыши. Во всех по два подъемника и, кроме того, вдоль стенки висит длинная веревка, пеньковый канат, который человека выдержит. Он служит для двух целей. Как сотник Ворон пояснил, на нем узлы с сажениями навязаны, измеряют так глубину, а в случае обрушения стен можно будет попробовать работающим внизу выбраться самостоятельно. Вдруг с подъемниками что случится? На более южной шахте, где все время работают по два ордынца, сменяясь каждые три часа, углубились на 30 метров. Там попали на твердый песчаник и приходится частенько киркой работать. На шахте, что вынесено на полкилометра от реки, глубина уже 40 метров, но до угля не добрались, а возможно, что там его и нет. Неизвестно же, как пласт залегает. Но судя по тому, что уголь там, в далеком будущем, добывали миллионами тонн в течение десятков лет, там должно быть этого угля больше, чем 100-500 миллионов. Эверест меньше будет, если весь добытый уголь в одну гору сложить. В этой яме мои люди, похвастал староста Любомир, заплатить бы. Княже, воно сколько прошли, больше татаровей. Обязательно. Сейчас сотнику Ворону дам команду. Пусть дальше копают. Уверен, скоро и они на уголь наткнутся, тогда еще и премию выдам. Гривну новгородскую. Спаси тебя, Боже, Андрей Юрьевич. Вот радость-то. Церкву тогда заложим. Церкву? Нет. Я тут дам команду храм строить. Большой, каменный. Тут город будет, и вам деревянную часовню срубим, а вы деньги на лошадей и одежонку пустите. Косы вон скоро продавать будут. И к вам привезут. Ладно, потом покажу. Видя, как на языке Любомира появилось 1000 вопросов, остановил его Андрей Юрьевич. Сейчас иди к своим сельчанам, радостью поделись. Мне с сотником пообщаться надо. Постоянно кланяясь, отступая задом, староста удалился, и его место занял Ворон. Петр, как с ордынцами, не бузят, бежать не пытаются. Так теперь не просто это ему чудить. Эван, барак построили. Маловат на 60 человек. Так плотники обещают за седмицу на второй барак досок напилить. А вы, а что мы привычные, палатки завезли, еду местные бабы готовят, сносно устроились. Тем более, как поганых расселим, Егор, это плотник главный, со Львова прибыл с бригадой, обещал и для нас бараки начать строить. До конца лета, тут город настоящий будет. В обед Андрей Юрьевич попытался донести до грека идею конвейера. Исаак, вот смотри, если внизу поставить точно такой же блок, что и наверху, то как бы бесконечная веревка получится, и к ней через определенные промежутки привязаны бодейки деревянные на два ведра, а здесь наверху привод, и он заставляет верхний блок крутиться все время. Крутит его два вала, да хоть четыре, если двум не под силу. Нарубил ордынец ведро угля и высыпал в бадью, весь уголь спокойно вместится, ведь бадья больше ведра. В это время второй нарубил, и он высыпал в следующую. Третий нарубил и снова в пустую бадью высыпал. Поднимается бадья до верхней точки и переворачивается, высыпая уголь в лоток, который упирается в ларь. А с другой стороны ларя есть другие лотки с перегородками, по которым можно выгрузить уголь в повозку специальную с высокими бортами, куда четверка лошадей запряжена. Получается беспрерывная работа, и никто никому не мешает и не задерживает. Закивал с пониманием головой математик, а ведь просто все. Я нарисую для плотников и кузнецов чертеж. Нужно только подумать, как бадья будет в лоток высыпать. Две веревки и два блока вверху и внизу, и бадьи в форме коробов. Ну, как черпаки для водяного колеса, что подают воду из реки для полива. Ничего сложного. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга и кто терпел до последнего, нажимайте на сердечко. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением. Андрей Шопперт. Глава 12. Событие 34. У Саньки Юрьева, командира диверсантов, разделить отряд на два, как они планировали с князем Владимирским, не получилось. Наоборот, он даже сожалел, что мало луков в запас взял. Отряд можно было существенно увеличить. С ним ведь те же самые возчики поехали, что и сопровождали их войско на войну с поганами. Повоевать, не повоевать, но поучаствовать пришлось мужичкам. Они и трофеи собирали с воев Святослава Киевского, и потом изображали всадников во время битвы с поганами. Ну и снова сбор трофеев с татаровей, а там раненых иногда добивать приходилось. Обстрелянные и неробкого десятка возчики, и их почти два десятка с ними. Совсем эти два десятка оказались бы не лишними. Началось все с боя на таможне у реки Уж. Непонятно с чего это десяток венгров решил, что может с неполной сотней справиться, пришлось их отправить, как любит говорить Андрей Юрьевич, в места вечной охоты. Началось там, а продолжилось буквально на следующее утро. Заезжают они в небольшой городок Загор, а там шум, люди по посаду носятся, кто с вилами деревянными, кто с топорами, а пару человек и с саблями в окровавленных кольчугах. Но раз так прытко носится, то, стало быть, кровь-то не своя, а кольчуга и сабля трофейные. Движется вся эта кричащая толпа к детинцу. Крепость-то небольшая, но каменные стены и четыре башни по углам вполне высокие, явно обзор с них хороший, стрелять из луков можно далеко. «Митя, вылови вон того дедулю с оглоблей, нужно узнать, что тут творится», кивнул десятнику Саньку, показывая подбородком на странного персонажа, семенящего мимо них к детинцу. На дедульке была разорвана рубаха, он был мал ростом и щуплый, явно не доедает. Борода сивая и голова почти седая. Все это всклокочено в грязи и крови, но это ладно, а вот оружие в его руках с фигуркой боевого дедульки не вязалось. Он тащил на плече и даже время от времени потрясал самой настоящей оглоблей, метра три в длину и приличного такого диаметра, и весит должно почти как сам оглобленосец. Десятник, с еще одним диверсантом из старых, резво соскочили с коней и пошли детку на перерез, а тот увидел препятствие, оценил прикид диверсантов, остановился, поплевал на руки поочередно и оглоблю поудобнее перехватил, даже размахнулся. Ну, шалишь, тренировались они против разного оружия, именно против оглобли в том числе. Митька кувыркнулся, уходя от удара, а когда дрын над головой просвистел, в два прыжка преодолел разделяющее их расстояние и подсечку классическую на боевом детке продемонстрировал. Бамсый воитель лежит на земле, а дубина народной войны, по смешному выражению Андрея Юрьевича, при падении ему по лбу брякает. Двое диверсантов подхватили обвисшего деда и притащили в проулок, где их караван остановился. «Ей, старинушка, живой?» — похлопал по щеке воителя Санька. «Антонианцы», — дедок попытался вырваться. «Да, угомонись ты, старый. Кто такие антонианцы? Что тут у вас происходит?» Ухватил сотник деда за бороду козлиную, останавливая его попытки вырваться из рук Митьки. Дедок услышал неродную речь и перестал извиваться, как глист. «Русы!» Он попытался махнуть рукой на восток. «Русы! Так что у вас тут творится?» Вообще язык, конечно, отличался, не сильно, понять можно, но как только дедок переходил на речитатив, так смысл начинал исчезать. Приходилось останавливать и просить говорить медленнее и четче. В результате через 5 минут ситуация почти прояснилась. Их храм православный захватили монахи ордена святого Антония или антонианцы, паписты, католики. Местный батюшка и двое служек пытались отстоять церкву, и тогда приехавшие с антонианцами стражники из воев пана Штефана Чеха или Комеса Галичского, Степханус Цамес Дехалец, убили одного служку, а отца Фому и второго служку потащили в замок, где собираются повесить за подстрекательство к бунту и нанесение побоев воем самого Комеса. Вот народ, что мог, похватал и встал на защиту своего священника. 3 стражников убили, но и они успели 5 горожан насмерть зарубить. И много воев у этого Штефана Чеха, что ж, ведь именно защищать православных священников их сюда и отправили. 5 десятков и плюс в самом детинце у пана Януша было 3 десятка дружина. И вы с дубьем пошли на сотню воев почти, хмыкнул Санька Юрьев. Дедок его веселье не разделил, дернулся, вырываясь. «Батюшку спасать треба, вы же православные, подмогните». «Да, легко, за этим и прибыли. А что в замке вашим ворота сейчас закрыты?» «Ворота, а вы правда поможете?» Дедок бороду из рук Саньки вырвал. «Поможем». «Так что ворота?» Санька отряхнул руки, пока вырывался оглобленосец, половину седых волос в руке у сотника оставил. «Я ход знаю в цитадель. Подземный? Нет, подводный. Это как? Плавать их Андрей Юрьевич научил. Но ведь только их, а сейчас у него в отряде половина новички. Ну, и сила на стороне этого Чеха. Там так хитро замок построен, что в него ручей втекает, чтобы вода была всегда при осаде. Но, я и строил эту хитрость. Там из кирпича сделан ход под стеною, а сверху кусты ракиты посажены и камышом заросло. Не видно, вроде просто ручей мимо протекает». Дедок рукой махнул в сторону деревьев, что отделяли детинец от посада, а только спешить надо, а то повесит отца Фому и инока Мефодия. «Луки замочим, у вас ведь сабли востры», — ухватил за рукав Саньку дедок. «Ну, пошли. Событие 35. Едет Емеля, ждать его неделю. Пословицы В. И. Даль. Емеля же, как сформировал свой отряд, так сразу и отправился в Авруч. Город только завоеван Гедимином и там сейчас безвластие, скорее всего. Ну, это так Андрей Юрьевич думал. Мол, Гедимин явно туда Тиуна или князя не поставил еще, не до того ему. А Баскака и старого князя или Тиуна уже турнули, не могли не турнуть, город же приступом брали. В общем, как самому хозяйственному из командиров диверсантов Емели нужно было попытаться там эти месторождения алюмосиликатов красных к рукам прибрать. Собирался стрелец туда тщательно, даже не сомневался, что ему там понадобится. Великий князь Гедимин, в отличие от Андрея Юрьевича, как князь и предполагал, и как выяснилось в Житомиле, ни магазинов продовольственных не создал зимой, ни огромного обоза с продовольствием и фуражом с собой не взял. Потому, даже и сомневаться не стоит, во Вруче сейчас голод. Все, что смогли, вои Гедиминаса у народа отняли, как в самом городе, так и окрестных селищах. Вот и прихватил с собой Емеля приличный обоз с продовольствием. Муки взял 10 вазов, рыбы копченой. Сейчас на княжьих коптильнях и холодного копчения делают и горячего. Да и не только рыбу, и мясо коптят, и курицу. Всю эту копченость прихватил стрелец. Обычно это мясо и рыба протухнут, а тут явно довезут не попортив. Весной-то чего еще с собой возьмешь? Все овощи, фрукты подъели, а до новых далеко. Еще взяли 5 вазов гречки и пару вазов проса. Каши будут варить. На покупку, если придется каменоломен или шахт, Андрей Юрьевич выделил Емеле 20 гривен серебра. А Вруч отходит по договору Гедимину. Не знаю, как там именно в этом городе будет, но слышал, что брат мой Гедиминасу бояр и купцов из захваченных земель ничего не отбирает. Как при старом князе жили, так и продолжают. Так что смотри, если можно по-хорошему те сланцы отжать, то постарайся это без крови и войны сделать. Но помни, что они принесут нам, принесут мне огромные деньги. Сделаем, княже, чай не дурные, пообещал перед началом похода Емеля. Путь привычный. Сначала до Луцка, потом ровно, дальше теперь уже свой Возвягль. Там 2 дня отряд мылся и отсыпался, а Емеля с князем Балаховским разговоры разговаривал. Он ему письмо от Андрея Юрьевича передал, в котором Ивану Романовичу предписывалось со всех своих и брата городов выделить по 3 воя для учебы в школе милиции, а еще по 3 боярских сынка от города или богатых горожан в возрасте 7 лет для учебы в новой школе. Там отроков греки будут языкам учить и математике, а монаси наши письму, чтению и закону Божию. А кроме того, предлагал Андрей Юрьевич пошукать по Балаховской земле детей травниц или коновалов и прочих целителей за лето, и к 1 сентября прислать 10 таких в новую медицинскую академию, которую сейчас строят во Владимире. Можно мальчиков, можно девочек в возрасте от 13 до 15 годков. Содержание их князь Владимирский на себя берет, и по окончании через 3 года учебы отправит домой уже как доктурасов с бумагой, что лечить имеют право. Есть ли уже такие школы у вас? Поинтересовался князь Балаховский у Емели, когда ему монашек письмо зачел. Сам-то неграмотным Иван Романович оказался. Нас всех грамоте обучили, хмыкнул Емеля, и даже плавать научили. И один раз умение то уже пригодилось, когда поганых истребляли. Милиционеров учат. Во Владимире они такой порядок навели, что лихие люди и всякие тати за 100 верст город стороной обходит. Металл плавить учит князь юношей со всего княжества. И как черепицу делать, да много чего. А академию и школу из камня точно начали уже строить. Сам Андрей Юрьевич первый камень в фундамент закладывал. Фундамент, поморщился Иван Романович. Основание, чтобы стену не порвало. Хитро придумано, на специальном растворе и битумом залито. Битумом, эх, чего словами говорить. Съезди, князь, выбери седмицу, не пожалеешь. Ну, вот Гедимин уберется к себе и съезжу. Дальше был тот самый Искоростень, где ранили шибко зятя княжьего и сына Гедимина Дмитрия. В город заезжать не стали, нет, не из страха. Если что, они и от пары сотен княжьей дружины отобьются. А только прав Иван Романович, пока Гедимин не уберется к себе в Литву, особо тут привлекать к себе внимание не стоит. По договору Искоростень Гедимину отходит, вот пусть он там и наводит порядок после боев. К Авручу подъехали на 3-й день после отъезда из Возвягля. Подъехали к вечеру и тоже решили пока в город всем отрядом не переться. Остановились в лесу на берегу реки Нарин в 7 верстах к юго-западу от города. Сначала решил утром пару воев выслать к городу на разведку, а то сунешься в западню. Разбили на поляне в лесу лагерь, Поставили палатки, окружили телегами и нарубили мелких сосен, чтобы промежутки между телегами перекрыть. Лагерь немалый получился. Больше сотни людей и лошадей столько же. Утром чуть свет на разведку ускакали два диверсанта из первого еще набора, пока их всего десяток был. Два Ивана, большой и еще больше. Второго князь Шварцем кличет. Мол, черный это по-немецки. Так он не сильно и черный. Каштановые волосы у богатыря. А этого князя вообще не понять, когда он шутит, а когда серьезно говорит. Вернулись парни под вечер и все в крови. Понятно, в чужой, но и сами потрепаны. У Шварца кольчуга перерублена на груди и повязка под ней, тоже ранили, а у Ивана большого шелома нет, стрелой сбили. Умойтесь, поешьте, потом расскажите. Чувствую, не к спеху. Надолго мы здесь, прервал доклад Шварца десятник. Шварц к лекарю подойти, пусть перевяжет как следует. Событие 36-е. Пробыл в Червонограде Андрей Юрьевич 3 дня, и ни дела не отпускали, а хорошие новости. На второй день, только он кофе и утренний выпил, как примчался Любомир, подпрыгивая, как целая стая павианов, и также улюлюкая. Оказалось, что и его односельчане докопались в своей второй шахте, пусть будет, до слоя угля. Получилось у них 44 метра глубина. Выходит, пласт от реки чуть понижается или глубже, правильнее, уходит. Профессор Виноградов не поленился и в эту ямину тоже спустился. Да, уголек, ни с чем не спутаешь. Ни антрацит, ни блестит чернотой на солнце. Бурый уголь. Выходит, коксоваться не будет, изольность повыше будет, но ему это пока до лампочки. Даже в мыслях пока не было коксовую батарею строить. Не те сейчас технологии. Не потянуть в одиночку. Да и залежи железа пока в его землях не нашли, а на привозной руде и переплавке чужого плохого железа металлургию не развернешь. Вот присоединит, если Словакию с ее рудниками, тогда и о коксе нужно будет думать. Выдав старости Любомиру обещанную премию в виде бруска серебра, Андрей Юрьевич остановил пытающегося убежать делиться с сельчанами новостью хитрована. Любомир, а давай ту шахту, что бросили возле вашего селища, продолжим копать. Там ведь не сломали крышу и подъемник. Продолжайте. До 50 метай, до 20 сажений докопайте. Я, как обещал, повышенную цену заплачу. А если будет уголек, то премия будет. А рожа рыжая и конопатая, ну, совершенно бесстрастная, да и неинтересно, мол, мне, у нас этого гуталина, то бишь серебра как ну, да фига. Премия, вознаграждение, будет, все в силе. Более того, если найдете уголь, то эта шахта вашей станет. Можете себе там уголек рубить и зимой печи топить, али для кузни вашей, чтобы не платить за древесный уголь. Бум копать пока не докопаем. Спаси тебя Боже, княже. И усвистал. Только стал Андрей Юрьевич снова в дорогу собираться, как и в третьем шурфе докопались до угля. На этот раз на глубине 47 метров ордынцы до него дорылись. На третий день профессор Виноградов решил, что копать на этом прекращать нельзя, и выбрал место еще дальше от реки. Есть пока время, пусть границы залегания угольного пласта определят. Опять же проще их будет потом соединить, чтобы хоть какая вентиляция была, а то взорвутся от шахтных газов или задохнутся. Вечером же он вызвал Петра Ворона и обрисовал ему перспективы развития Червонограда. «Петр, как тебя по батюшке? Так невместно. Ну, я решаю, что у тебя отца нет. Егором кличут. Есть отец. Лавку держит на торгу. Вот и хорошо. Итак, Петр Егорович, воин ты знатный. Вои хорошие мне нужны, но в 100 раз нужнее управители городов. Ты тут хорошо справлялся, давай пока войны нет и дальше попробуешь. Ох, княже, устаешь за день, будто после битвы хороший, закрутил головой новый мэр. Привыкнешь, помощника заведешь. Смотри, что я планирую тут построить. Сразу как приеду во Владимир, я сюда всех каменщиков армянских и ребят, что им в ученики даны, сюда отправлю. И камнерезов с их учениками тоже. Будут тут строить каменный храм красивый со всякими узорами на тех камнях. Тебе нужно подготовить 6 небольших домов на первое время для мастеров, и 2 большие казармы начнешь потом строить для учеников. Пока я палатки пошлю, брезентовых нет еще в достатке. Пока отправлю те, что мы с собой к Житомилю брали из парусины. Еще бы пару пил, что доски пилит, и пару бригад плотников. Быстрее бы дела пошли, предложил Ворон. Сам уже думал, так и сделаем. Ладно, дальше давай. Для этих каменщиков и камнерезов построй отдельно столовую, ну, навес сделай. И я кухарок пару пришлю и 2 котла больших. Пусть пока все вместе питаются. Ну и подумаю я, Может, для них девчуль поискать или рабынь купить. Ну, подумаю. Пусть плодятся и богатеют. Мастера нам нужны. Дальше. Сюда будут для храма камни возить из-под Львова. Там песчаника много. Из него храмы будем строить. И еще из ровно белый камень привезем для облицовки. Так вот, все осколки и крошку собирай и потом этим дорогу будем отсыпать. Я сюда дорожных строителей пошлю. Им тоже жилье понадобится. Будем навстречу друг другу дорогу гнать. Мы сюда из Владимира, а ты нам навстречу. Глядишь, за пару лет и закончим лучшую на Руси дорогу. Еще есть у меня в плане здесь построить завод и много кузниц и домниц. Будут тут хорошую сталь варить. Теперь топливо тут есть, а железо все одно привозное и большая часть через Львов идет. Нечего сотням телег туда-сюда груз тягать. Раз тут уголь, то и металлургия тут будет. Я как план составлю и с Ерохой все согласую, так весточку пошлю. Ага, еще тут школу вечернюю нужно строить, как барак. Нужно его и всех грамоте и счету учить, и всех рабочих. Ну, окромя ордынцев. Да, тут у вас народу будет все прибывать. Нужно и больницу делать, и школу санитаров. Ну, лекари не очень умелых. Понятно, и настоящие лекари приедут. Им хорошие дома нужно строить с печами на несколько горниц. Княже, поставь кого другого. Не справлюсь я с такой прорвой дел. Бухнулся на колени сотник. А кому сейчас легко? Мне вон нужно завтра срочно выезжать. Колеса ведь для часов башенных начнем отливать. Запарит еще без меня. Глава 13. Событие 37. Большой ручей или небольшая речушка глубиной была по пояс, даже меньше. Дно неровное, когда по колено, а потом бамс ямка с илом и туда по пояс и проваливаешься. Санька с собой взял 50 человек, а десяток Еремея Хвостова отправил к воротам, смешаться с толпой и через 5 минут открыть огонь из лука по тем товарищам, что подставится. Явно будут стоять на привратных башнях и грозить карами небесными простому люду. Мигом с них грозность стрельцы собьют. Какая грозность, когда в глаз соринка попала, размером со стрелу. Пока проморгаешься, ни о какой грозности речи быть не может, просто о ней говорить смешно. Было опасение, что люд градский может не поддержать стрельцов, но дедок с куцей совсем теперь бородкой заверил, что люд на стороне добра и защитников веры православной криками поддержит. Хвост, ты их пока особо-то за своих не держи, при малейших попытках напасть на вас собирайтесь в кулак и пробивайтесь к вазам. Там и возчики пособят. На прощание еще раз повторил указание Санька и спрыгнул в пованивающий тиной и еще гадостью какой-то ручей. Возчикам сабли и копья побитых стражников и таможенников выдали. Из-за вазов должны отбиться. Их 20, да десяток хвоста от горожан, оглоблями и вилами вооруженных, если что, то отмашутся. Идти пришлось недолго. Вообще, городом этот Загор можно с трудом назвать. Есть детинец каменный и приличный такой. Даже во Владимире меньше. Но потом идет лес обычный, полукольцом замок окружая, и к воротам только дорога расчищена и поля небольшие. А сам городок или посад вытянут длинной улицей от речушки до церкви на холме в версте от леса. В эту речушку у замка и впадает ручей, по которому они сейчас пробираются. Прохода под стену они бы без дедка Святозара не нашли точно. Отдать должное строителям надо, проход под стеной спрятали отлично. Растет несколько кустов непролазных и не подумаешь, что там что-то за ними. Стена и стена, а ручей поворачивает и бежит себе дальше. Святозар решительно обогнул правый куст и приподнял кучу хвороста, плавающего у подножия стены. Санька нагнулся посмотреть. Ну, так себе удовольствие туда ползти. Просвет между водой и аркой был в пару вершков, и с той стороны света видно не было. «Света не видно», — сообщил он детку. «Там комната с колодцем, выход из нее прямо во двор детинца». «Ладно, вой, пошли», — вздохнул Юрьев. «Пописты сами себя не убьют». Он вдохнул в себя побольше воздуха и, встав на колени, пополз вперед, ударяясь постоянно макушкой о камни, при этом еще стараясь задницу ниже держать. «Сабля саблей, и они у них неплохие». Не так, они у них лучшие во всем мире, из дамасской стали выкованные, даже в отличие от тех дамасских, как князь Андрей Юрьевич говорит, правильно закаленные и отжиг потом нужный произведен. Потому, ну, не время о саблях думать, к спине у всех лук примотан, а тетива, как и положено, в парусиновом мешочке. Можно не сомневаться, как не берегутся его диверсанты, а все одно лук замочит, и в колчан со стрелами вода попадет. Но это же всего минута. Святозар бает, что 10 локтей всего этот ход, не успеет так уж сильно лук воды напитать, а в колодце этом, потом приготовленной тряпицей промокнут и тетиву, сбереженную в непромокаемом кесете, наденут. Колодец оказался довольно глубоким, и если бы не предупреждение Святозара, то Санька бы в него ухнулся и с головой ушел. Но предупрежден, значит вооружен, как князь повторяет частенько, рассказывая о разведке. На противоположной стороне колодца Святозар сказал: есть ступеньки. Санька до них дотянулся и перепрыгнул колодец. Потом помогал своим, протягивая руку. Помещение было небольшим, сажени 3 на 4 и 50 человек, и дедок Святозар, увязавшийся с ними в качестве проводника, еле вместились. «Веди», — ткнул дедка в спину сотник, когда последний диверсант протер лук и натянул тетиву. «Пора породить за истинную веру». Дед протиснулся в правый угол, где бойницы были, что немного света давали, и уверенно толкнул деревянную дверь. Заперта. Десятник Еремей Хвостов по прозвищу Хвост вел своих стрельцов, никак не скрываясь. Люди, что сновали в обе стороны по дороге, были не воями. Ну, бегут вон два пахаря с деревянными рогатками вил, или поспешает в обратную сторону молодец с простой дубиной, что они могут им сделать? Да ничего, своим десяткам они сотню таких положат, да и не лез к ним никто. Наоборот, от них шарахались, сбегая с дороги в кусты. Может, не будь у них проводника из местных, что нашел им, выдернув из толпы похожего на себя дедка Святозар, то жители за горой предприняли какую попытку напасть на них, но деток, которого Святозар представил как сороку, шел перед ними и орал: «Расступись, православные, воев веду, идем батюшку спасать». У ворот детинца народу толпилось прилично, несколько сотен человек. Они потрясали своим неказистым оружием, орали на воев, стоящих на привратных башнях и стене крепости, но ничего сделать не могли. Ворота заперты, а стена высотой в 3 с лихвой сажени, да ров еще перед ней. «Люди, воев я привел, батюшку с иноком освобождать. Расступись», — проорал уже осипшим голосом сорока, когда они подошли к краю дороги. Дальше был мост через ров и запертые ворота. Ров хоть и без воды, но глубокий и широкий. До стражников, гридней, воев, дружинников, или как тут эти люди называются, что столпились на башнях и стене, было метров 50. Плевая дистанция. Время, отмеренное сотником, вышло, и как только народ стал от них отходить, Хвост скомандовал: «Бей по готовности, распределить сектора». И сам, вынув из колчана стрелу, наложил ее на тетиву. «Ну, погнали». Событие 38. Да, и что теперь делать? Емеля снял шелом, подаренный князем Андреем Юрьевичем после окончания битвы с погаными под Житомилем, отправляя его преследовать тех к Переяславлю. Ереханкой князь его называл. Красивый и удобный стоит должно, как несколько селищ. Снял, почесал макушку, мысли светлые вычесывая. Нет, нету мыслей. Великий князь Гедимин месяц назад под Авручем с Дмитрием Александровичем Брянским и его зятем Львом из Гомеля ратился. Отогнал их, может и побил немного. Да, но, скорее всего, нет. Отошли, набрали воев дополнительно и вернулись. И Авруч, взятый Гедимином, теперь под Дмитрием Александровичем, а посаженного воевода Авруча сына Гедимина Витовта князь Брянский повязал. И, как оказалось, ворота Дмитрию Александровичу Брянскому Авруч сам открыл. Никаких осад и штурмов. Не зная этого, вчера разведка, посланная Емелей, напоролась на разъезд брянцев. Их 5, наших 2. Завязалась рубка, и побили бы брянцы с тяжелыми мечами разведчиков, но сказалось качество стали. Одновременно 2 меча ударились о сабли владимирцев, и оба они сломались. Это позволило разведчикам разорвать дистанцию и достать луки. 2 выстрела, 2 убитых. Но тут брянцы втроем навалились, и больше таких подарков не было. Все же 2 диверсанта отбили первую атаку и даже ранили своих противников. И тут опять подарок. Конь под последним из нападавших брянцев видно слабо обучен был, и от запаха крови и лязга железа взбрыкнул и на дыбы встал. Всадник в это время для удара меч заносил, не удержался и сверзился на землю. Теперь проще стало. 1 на 1 рубились. Никола пропустил удар в грудь рубящий, но кольчуга практически удар погасила, прорубил несколько колец меч, но силу потерял, и рана не рана, а так царапина, вот и весь урон у Николы. Он же сумел саблей по шелому брянцу заехать, и та, соскользнув, ударила жеребца по носу. Конь рухнул и прижал хозяина к земле. В это время Прохор продолжал рубиться со своим супротивником. Тот, увидев, что остался один, развернул коня и стал к городу править. Напрасно, от стрелы не убежишь. Прохор соскочил с лошади, поднял отброшенный лук, наложил стрелу и первый же сбил всадника с коня, попав под лопатку. Выживших допросили, удивились и закололи, перетащив после в лес. Так и узнали про то, что во Вруче творится. Три сотни, Емеля ничего понять не мог. Или он дурень, или князь этот брянский. Ну, взял он беззащитный город, и что, овладеет Гедимин Киевом и будет во главе войска в 5000 воев домой возвращаться, а тут завоеванные им Авруч брянцы взяли, и там всей дружины 300 воев, и сын в узилище, осадит опять или штурмом возьмет этот городок великий князь Литовский, тут и думать ни о чем, у него чуть не в 20 раз воев больше, на что Дмитрий Александрович Брянский и его зять Лев из Гомеля надеются, на чудо, так еще если с Витовтом что случится, то Гедимин их поубивает всех. Дальнейшие чесание макушки никаких новых мыслей во вспотевшую под шеломом голову Емели не принесло. Сидеть ждать Гедимина, так черт его Литвина этого знает. Сколько он Киев будет брать, если с мелким Авручем столько провозился? И возьмет ли вообще? Нет, не вариант. Что за радость просто сидеть в лесу и комаров кормить? Вернуться в Возвягли, пересидеть там, обучая воев Ивана Романовича Балаховского? Нет, тоже плохой вариант. Там нищета, а их под сотню человек и лошадей еще больше. Разорится князь в этом мелком городке такую ораву кормить, да и стычки начнутся с дружиной князя, по-любому те их задирать начнут, до смертоубийства дойдет, не нужно это Андрею Юрьевичу. Остается третий вариант, истребить брянцев, всех и не потребуется, сотню изничтожить, и князья сочтут за лучшие домой податься. Как действовать, понятно, так, как их учили, обстрел из засад, нападение на мелкие отряды, что выходит из крепости на разведку и за продуктами, фуражиров этих. Можно даже всем отрядам подскакать на рассвете к воротам и напугать брянцев, а когда они на башни и стены вылезут, то обстрелять их из луков. У него 6 десятков лучших стрельцов на всей Руси. Пока брянцы опомнятся, они из них ежиков понаделают. Стрел в этот раз 400 на воя. Сильно жалеть не надо, войны нет, уберутся брянцы и все. Нет больше того, в кого стрелы пулять. Дальше эти сланцы найти, отжать и домой возвращаться. Утром следующего дня Емеля с десятком стрельцов отправился на разведку, и только высунулся из леса, как увидал скачущих к ним всадников. На всякий случай перед тем, как лес покинуть, луки достали, проверили и петли тетивы накинули. Так что, когда стрелец увидел приближающийся к ним отряд, то время терять не стал, спешится. Приготовить стрелы, бьем по готовности, ни один живым уйти не должен, и сам первым наложил стрелу на шелковую витую веревку, 200 саженей, 150, бей, 11 стрел вылетели навстречу приближающимся воям, еще 11, еще и еще, сразу количество воев в отряде, что на них несся определить было невозможно, а потом не до того было, как любит повторять князь Владимирский, врагов нужно не считать, а уничтожать. Последнюю 13-ю стрелу Емеля выпустил чуть не в упор, пару саженей осталось, вой свалился с коня и рухнул прямо под ноги командиру диверсантов. Вот теперь и посчитать время будет и трофеи прибрать, а прибирать было чего, одних коней нераненых, которых пришлось добить, целых и здоровых получилось выловить 18, а вообще было брянцев или гомельцев почти 30, трое было ранены, 2 тяжелых Емеля велел добить. А раненого в руку воя в хорошей кольчуге с пластинами на груди и даже в сапогах с кольчужными нашивками забрали с собой в лес. Придется отложить обстрел города, как планировали. Не стоит гадать даже, вышлет князь Брянский воев на поиски пропавшего отряда или нет. Конечно, вышлет. И зная, куда те направлялись, стоит готовиться к появлению через несколько часов вот здесь на опушке минимум 100 воев. Теперь не до нападений, теперь самим бы отбиться. Этот бой ясно показал, что в закованных с головы до ног в кольчугу воев Дмитрия Александровича Брянского нужно много стрел отправить, прежде чем одна найдет место, куда впиться. Они выпустили 150 стрел, чтобы, практически в упор целясь во всадника, свалить 26 всего супротивников. По 6 почти стрел на каждого. Будь брянцев на десяток больше и неизвестно, чем бы этот бой закончился. А тут точно не меньше 100 пожалует. Он бы по крайней мере меньше не послал. Событие 39. Оптику Андрей Юрьевич в школе проходил, изучал, наверное, неправильное слово, и даже какие-то задачки с линзами решал в каком-то классе. В институте же учась, а потом и преподаванием занимаясь, он ни с чем таким не сталкивался. Из школы же запомнилось, что Галилей сделал телескоп с одной двояковыпуклой линзой или собирающей, и одной двояково гнутой или рассеивающей, и предмет у него не переворачивался. А вот следующим был Кеплер, и у него обе линзы двояковы пуклые и изображение перевернутое. Потом кто-то догадался вставить третью линзу, и вновь изображение стало нормальным. Телескоп пока Андрею Юрьевичу не очень нужен был, а вот для подзорной трубы, выходит, нужно естественно так поступить, как делал Галилей, зачем ему перевернутое изображение. С фокусным расстоянием потом можно будет поиграть, и с размером окуляра, он кажется должен быть не больше диаметра зрачка, то есть где-то 2,5 мм, но это будущее, и у него для математических изысканий и создания новенькой науки оптика есть грек Исаак Эргер, рассказать ему, что помнит из школы, а дальше грек сам додумает. С головой у него, как убедился уже не раз профессор Виноградов, все нормально, наверное, умнейший человек своего времени. Итак, нужны были линзы. Первую плавку хрусталя провели, и его получили. Опыт сказался. Хрусталь получился прозрачный и без пузырьков воздуха. Разлили, общипнули от куска получившейся массы несколько кусочков и отложили пока в сторону. Как это делал Галилей, Андрей Юрьевич не знал, но он ведь металлург и точно знает, как надо. Первым делом он дал команду изготовить из дерева несколько моделей. Смысл тот же, что и в формочке для приготовления орешков из теста. Две полуформы, соединенные на оси, закрываются и лишнюю массу выдавливают. Получается линза. Отлили форму из латуни, обработали, как могли зашлифовали, а потом плюхнули туда хрусталь расплавленный и сомкнули. Явно лишку плюхнули. Облай чуть не в сантиметр вышел. Ну, приноровились потом. Получили в итоге два десятка линз диаметром 5 сантиметров. Точно так же поступили и с двояково гнутыми, только чуть форму орешницы изменили. От краев формы с обеих сторон бугорки сделали, ну и понятно диаметр меньше, всего 2,5 сантиметра. Тоже не с первого раза получилось, но и тут Ероха приноровился брать нужное количество стекла, и эти сделали. Пока, теперь главный стеклодув Ерофей Силыч лил линзы. Андрей Юрьевич думал о методике шлифовки линз. Нужен мягкий достаточно абразив, и мелкий при этом, чтобы не царапал стекло, а именно шлифовал. Профессор взял мел, растолок его в пыли попробовал. Очень и очень медленно. Явно нужен более твердый материал. Песок, ну, мысль интересная. Накопали песка, налили в чан воды и взбаламутили. Эту муть и слили. Потом дали отстояться и попробовали шлифовать этим осадком. Гораздо лучше. На токарном станке закрепили войлок, нанесли в виде пасты эту смесь, смешанную с маслом, и начали шлифовать. На шлифовку одной линзы ушло больше недели. При этом люди менялись и лошади, что вращали привод станка, тоже, каждые 2 часа. Понятно, что нужна паста ГОИ, Государственный оптический институт, и ее делают из хромистых соединений, кажется. А где взять хром? Нужен абразив с твердостью больше 7. Драгоценные камни разбить молотком, а потом растереть в пыль в ступе, дорогая подзорная труба получится. Дальше уже было проще. Из моренного дуба на станке выточили 2 трубки с таким расчетом, чтобы меньшая входила в большую довольно плотно. Укрепили на рыбий клей собирающую линзу в большей трубе и рассеивающую в меньшей. Вставили окуляр из латуни выточенный. Андрей Юрьевич глянул в трубу. Да, прав был Кеплер. Все радуга забивает. И очень маленький угол обзора. Тем не менее труба работала. Увеличение примерно 8 раз. Вроде бы первый телескоп у Галилея был 3-кратным. А потом он смог и 30-кратные делать, используя все те же 2 линзы. Выходит, нужно все же вернуться к телескопу Кеплера, но вставить в него 3-ю линзу. Ладно, сначала нужно изобрести науку оптика. Нужно идти и рассказывать все византийцу. Глава 14. Событие 40-е. Десятник Еремей Хвостов по прозвищу Хвост вспомнил вдруг одно из наставлений князя Владимирского. «Если ты пришел воевать, то воюй, а не перьями на шеломе хвастай». Вспомнил не просто так. На правой привратной башенке стояли 3 воинов в алых плащах в шеломах с перьями. Не иначе командиры дружины, решил Еремей и отправил стрелу в того, что по центру стоял и кричал чего-то в толпу, рукой размахивая. Стрела еще летела, когда десятник выхватил из-за плеча 2-ю стрелу и приладил к тетиве. Он поднял лук и глянул мельком на цель. Воев с перьями стало меньше, теперь только 2, и 1 склонился, видимо решил поинтересоваться у того, кто упал, не больно ли ему. Вжик, 2-я стрела ушла к вою с красно-коричневыми перьями на гребенчатом шеломе. Боковым зрением десятник увидел, что его вои тоже не перьями хвастают, а ведут стрельбу по стоящим на стене и привратных башнях по пистам. И те падают. После пятой стрелы Еремей прекратил стрелять. Стрелу-то наложил, но вот целей больше не было. До этого видно было около двух десятков. Можно забиться на спор, что все убиты или ранены. Расстояние плевое, 25 сажен и промахнуться можно, как говорит Андрей Юрьевич, чисто теоретически, дернуться может вой или в пластину на груди стрела попадет, но, скорее всего, не было промахов, он сам третью стрелу всадил в воя со стрелой в шее. Побиться можно, наоборот, что почти в каждом пописте по две стрелы торчит, от них бежали прочь местные, а тоже ведь стояли и вилами, и дубьем грозились тем, кто на стене перьями хвастал. 40. Крикнул хвост, скажи, что мы свои, православные, на подмогу пришли. Десятник огляделся, выискивая провожатого, что им Святозар выловил из толпы. Свои это, руссы. Охрипшим от криков и волнения голосом возопил вынырнувший неизвестно откуда дедок. Санька Юрьев отстранил Святозара и сам навалился плечом на дверь из этого каземата. Дверь не из щелястых тоненьких досок собрана. Доски толстые, пару вершков толщиной и очень плотно пригнаны, а после еще и маслом, видимо, конопляным пропитаны. Нет, и его пусть и не богатырская, но вполне себе силушка не помогла. Дверь не поддалась. Черт бы побрал этого дедка. В ловушке оказались. Стоп, вои, отойдите к стенам и луки приготовьте. Сейчас стучать буду в двери кричать, предупредил сотник своих. Санька так и сделал. Сначала кулаками в доски долбить начал, а после и, развернувшись, каблуками сапог забарабанил. При этом во все горло орал. Не что-то определенное, просто «а-а». И ведь сработало, буквально через минуту за дверью послышались голоса, а потом она резко отворилась. С темноты на свет видно было плохо, да и не в гляделки играли. Война. Санька плюхнулся на живот и скомандовал «бей». Вжик, вжик, вжик. Несколько стрел над ним пролетело, и на него свалился кто-то, неудачно так, стрелой, что из него торчало, заехав Саньку по шее. Кожу точно покоребал до крови, и больно, аж слезы из глаз прыснули. Сотник вскочил, сбрасывая с себя ворога, и на ходу выхватывая саблю из ножен, вывалился во двор крепости. Эх, вроде и провели в темноте всего несколько минут, но свет глаза резал, ресницы сами закрывались. В первые мгновения он только и сумел различить, что перед ним стоят несколько воев в кольчугах, шеломах и с мечами в раках, вроде бы даже и не тыкали в него ничем. Тем не менее, понимая, что он сейчас мешает своим стрелкам, Санька прыгнул на живот, в сторону от чужих воев, перекатился несколько раз через спину, разрывая дистанцию и окончательно уходя с линии огня, и только потом, совершив еще и кувырок, поднялся на ноги. Глаза почти проморгались и увиденное сотнику понравилось. Из колодца этого прилетели стрелы, с десяток, и не канули в суе. Они впились в троих воев, попистов. Одного точно добивать не надо, прямо в кадык вошла стрела, а двое ранены. Кто промазал, кто в кольчугу попал. У одного стрела пробила кольчугу и торчала из плеча, а второй упал и у него по одной стреле в каждой ноге. Не мешкая, Юрьев подскочил к ближайшему, тому, что упал, и саблей ему по шее, незащищенной сейчас, рубанул и не останавливаясь вторым ударом рубанул по кисти воя раненого в плечо. Он как раз меч выставил перед собой. Ну, поспорить с ним можно, не слышал Санька, что мечом можно от стрелы оборониться. Теперь было время осмотреться, и сотник закрутил головой. Из двери в колодец выбегали диверсанты и сразу занимали позиции, используя валяющиеся и стоящие в этом месте большие бочки в качестве прикрытия. А со стороны замка к ним бежали дружинники, видимо местные. Все в одинаковой такой же желто-зеленой экипировке, как и те вои, что они на таможне прикопали. Как там таможенник назвал пана, что мост построил? Шалаш, похоже. А пан Силаши? Нет, пан Салаши. Так вот кто хозяин замка. Вопросы к нему накопились. Нужно переговорить. Дружинников было десятка-полтора, парочка с копьями, а остальные с мечами. Наивные. Это против его стрельцов. Засвистели стрелы, мимо Саньки пролетая, и начался массовый падеж желто-зеленых. Сотник в это время продолжал оглядываться. Он уже поднял свой лук и теперь достойную цель выискивал. На лестнице каменной, что вела на стену, было еще несколько человек в этих же цветах ярких одеждах, а вот от замка к ним приближалось еще около десятка воев. Эти были во всем черном. Ну, вот и достойная цель. Санька натянул тетиву. Событие 41. Емель отправил одного из стрельцов помоложе за подмогой в лес к лагерю, а сам с оставшимися стал трофеи собирать. Было чем поживиться. Кольчуги вообще на всех были. Понятно, княжеская дружина, люди не бедные и понимают, что кольчуга нужна, на чем другом треба гривны экономить, а вот она тебя в сече не раз убережет, может и уберегла бы, доведись им в той сече рубиться, а только против стрел каленых с наконечниками из булатной стали кольчуга не сильно помогает, тем более, когда почти в упор по ней стреляешь, да и хватает неприкрытых мест. Пятеро брянцев оказались ранеными, но ничего у них выспрашивать Емеля не собирался, и без них все ясно, искали дозор, теперь завтра уже пошлют сотню, чтобы еще и этих пошукать, а дальше, что делать, когда половина дружины бесследно исчезла, затвориться в городе, и чем это поможет, как обороняться против 5000 гедемина, имея чуть больше сотни воев на погибель Дмитрий Брянский воев сюда привел, как бы и сам без княжества не остался, ну, если под руку гедемина не пойдет, а их дело, а вот трофеев побольше заполучить сейчас, это его имели дело, раненых добили, чтобы не мучились, освободили от всего железного, а потом и от одежонки, неплохая, потом продать можно, коней тоже выловили всех, среди них и вовсе справные были, можно поменять у его стрельцов, пока этим хоть и неприятным, но полезным делом занимались, прибыли возчики с телегами, лошадей убитых разделали на мясо, воев и остатки от лошадей загрузили на телеги и отправились к лагерю, там и схоронят брянцев в братской могиле, они хоть и вороги сейчас, но люди свои русские и православные, негоже без погребения, оставив пятерых стрельцов на опушке, Емеля вместе с обозом отправился, раньше завтрашнего утра ждать воев из Авруча не стоит, а значит, нужно отдохнуть и к новой битве приготовиться, пока закапывали брянцев, Емеля с десятниками переговорил, и как встречать гостей они определились, утро выдалось солнечным, весь лес наполнился птичьим чириканьем и пересвистыванием, недалеко от лагеря стучал по дереву дятел, среди такой прелести и умирать не хотелось, Емеля пока умывался у ручья даже малодушно подумал, что может ну его, вернуться все же в Возвягль, нет никакой необходимости биться с более сильным отрядом, ну, может не более сильным, так более многочисленным, ну, нет, это же за раз сюда столько броней, мечей, шеломов и коней притащит, нет, это отличный способ разбогатеть, а еще отличный способ проявить себя в глазах Андрея Юрьевича, ну, и нужно же дать понять соседям, что к русскому королевству лучше не соваться, целей будешь, разозлившись на себя за малодушие и зло выговорил своему отражению в ручье Емеля, отражение забликовало от солнечных лучей, подмигнуло стрельцу, все той же десяткой они через час двинулись в сторону Авруча, ехали не спеша, следуя плану вчера выработанному, ехали, ехали, а план сбываться не торопился, Емеля надеялся повстречать сотню брянцев, чтобы ну, чего мечтать, нет их, вон уже изгоревшие посады видны, в которых кто-то копошится, и тут ворота открылись и план начал сбываться, из ворот выезжали вои в полном доспехе, даже со щитами и копьями, и двинулись они как раз в сторону Емели и его десятка, спешиться, приготовиться к бою. Прохрипел стрелец, горло от волнения подвело, не просто стоять вот так и смотреть на сотню воев приближающуюся. Брянцы ехали пока шагом, то ли не воспринимали спешившихся стрельцов как угрозу, то ли вообще за своих приняли. «Пора», — прошептал себе десятник, когда до ворогов шагов 200 осталось, «бей». 11 луков прогнулись и тут же выпрямились, отправив стрелы навстречу пока так и не ускорившимся всадникам. Дальше каждый стрелял с той скоростью, на которую был способен, чтобы не увлечься в колчаны положили по 10 стрел, остальные переложили в мешки кожаные притороченные к седлам, коней выбрали самых резвых и никакой брони на себя не надевали, тут главная скорость теперь, по коням, Емеля в одно касание носком сапога стремени взлетел над своим орликом и плюхнувшись в седло пятками направил жеребца к лесу, выноси, родимый, несколько раз стрелец оглядывался, проверяя следуют ли за ним его вои. С этим было все нормально, Иванка на своем резвом каштане так даже вперед вырвался, а вот преследователей было не видно, Емеля даже чуть натянул поводья, чтобы проверить, а где там брянцы, нет, не видно, это в план категорически не вписывалось и свистнув стрельцам десятник поворотил орлика назад, ехал шагом, ожидая увлекшихся скачкой и не сразу среагировавших на изменение плана воев, наконец, все собрались, и поехали они к Авручу чуть быстрее, и только минут через 5 увидели воев противника, они были на том же месте, где их обстреляли, почти все спешенные и толкались кучно, да там видать раненых полно, стреляем с седла, Емеля опять первым успел прицелиться и выпустил стрелу, За нею полетели и другие. И только когда стрелы стали впиваться в тела воев и коней, брянцы всполошились. Несколько человек вскочило на коней и, размахивая мечами, понеслось к владимирцам, как дети прямо. Два залпа и кони продолжают скакать уже без седаков, и в это время в них со стороны врагов полетели стрелы. «Уходим!» Емеля резко поворотил вставшего на дымы орлика и припустил к родному теперь лесу. Событие 42. Андрей Юрьевич долго думал над концепцией развития системы здравоохранения в Русском королевстве. Понятно же, что строительство одного университета, где будут учить современные докторусы современной медицине, ничего хорошего не даст. Нужны десятки университетов и десятки лет, и много еще чего. И с университетов ли нужно начинать? Ведь в СССР, будем считать, была лучшая в мире система здравоохранения МНУ. Чуть мало государство денег выделяло, могло на пару танков меньше построить и на пару атомных бомб, и чуть лучше оборудование делать и чуть больше платить врачам и медсестрам. Тем не менее, сама система была продумана до мелочей. Кроме медицинских институтов были медицинские училища. Там готовили медсестер и, наверное, фельдшеров. А в медицинских институтах были кафедры, где имелись аспирантуры и даже докторантуры. И люди писали кандидатские и докторские диссертации. А еще была Академия медицинских наук СССР и Министерство здравоохранения. А что сейчас, в 14 веке, есть травницы? Их хватает. В каждом почти селище есть своя бабка, есть повитухи, и их хватает. Докторов же иностранных нет вообще, ни единого. Ну, вот он только первого купил, и он пока учит греческий и русский. Больше от бербера этого никакой пользы. И вот еще. Да, Андрей Юрьевич предполагал, что так оно и есть, но масштабы его поразили. Он по городам и боярам послал, так сказать, запрос, выявить или, точнее, составить список не просто травниц, а знахарок и колдунов, что ли, волхвов там, и прислали. Он даже не поленился и в ближайших городах и селищах проверил. Это, мать ее, магия работала. При нем старикан совершенно лысый с седой бородой заговорил зубную болью другого мужика, не лысого. А крепкий мужичок тоже прямо при князе вправил крестьянину грыжу и пообещал, что зарастет брюшина. Нужно травки пить и к нему на сеансы раз в 3 дня ходить. Магия не магия, но в 21 веке так не могут. А еще оказалось, что с этими колдунами и знахарками церковь борется. Не так рьяно, как в Европе, но борется. В основном во время богослужения попы ругают и проклинают таких целителей. Болезни, мол, Бог насылает на грешников, а если кто колдовством лечится, тот душу дьяволу продает. А лекари те, колдуны и сами слуги нечистого. Пришлось Андрею Юрьевичу провести переговоры долгоиграющие с митрополитом Афанасием. Тот серьезно уперся, и понятно почему. Если у тебя что болит, то ты придешь к батюшке, дашь подношение или вообще серебрушку, а то и золотой дукат, и попик молитву прочитает и даст совет поститься. Возможно, и поможет. Самовнушение многие болезни может вылечить. Вот только грядет чума, и от черной смерти самовнушение и молитвы не помогут. Получается, что лекари-конкуренты батюшкам отбивают у них прихожан и денежки соответственно. Скажи мне, владыка Афанасий, здоровый человек ведь больше работы сделает и больше десятины вам принесет. И дети у него родятся и большинство вырастет, а не умрет во младенчестве. Больше народа на Руси станет, и еще больше десятины будет и свадеб больше, и крестин. Мы же с тобой понимаем, что болезнь не Бог и не дьявол посылает. Это просто болезнь, и ее можно и нужно лечить. Понимаем, далеко не с первого раза, и даже не с 10-го, но заключили они с митрополитом перемирие. При этом Андрей Юрьевич пообещал помочь ему подмять под себя литовского митрополита и построить 5 мужских монастырей и 5 женских. Владыка Афанасий просил 2 женских, но профессор Виноградов пообещал 5 при условии, что трудиться сестры будут на ниве медицины, то есть будут собирать и заготавливать травы лекарственные по лесам и полям, будут по вызнанным у знахарок и травниц рецептам готовить отвары и настойки всякие и лечить людей, за деньги богатых и за спасибо и корочку хлеба малоимущих. Если монастырь такой в минус выйдет, то я компенсирую, владыка, пообещал Афанасию Андрей Юрьевич. А братья в мужских монастырях, они что тоже травки должны собирать? Продолжал из-под лобья зыркать митрополит. Бумагу научу делать, мебель резную, красивую, за которой будут из Рима приезжать купцы, паписты, хренисты. Кто это? Богатые венецианцы и генуэзцы. Договорились в общем. Даже потом еще бонусом при государственном, Так сказать, финансирование Афанасий пообещал при каждом женском монастыре построить больницу. Митрополит, конечно, думал, что развел этого непонятного князя, а непонятный князь точно знал, что развел его высокопреосвященство. Строительство монастырей – это производство кирпича, а производство кирпича – это строительство печей, добыча каолина, обучение мастеров, да, наконец, изготовление черепицы. Все это делают мастера, их нужно обучить и потом содержать. Мастерам нужны хорошие дома, хорошая одежда и хорошее питание. Так это не конец, нужен раствор известковый. А где известь? Вон и чё в печах известковых, а печи, ну и по кругу. А еще туда яйца нужны, нужно больше курей держать людям в селищах, нужно больше корма курям. Куроводы денежку будут получать и учиться содержать много курей, селекцией даже заниматься. А вон рыба дает 4 яичка в седмицу, а остальные 3. Нужно ту рыбу посадить на яйца высиживать новых ряб. А вон пеструшка у соседки дает 5 яиц и все крупные. Дай соседка цыпляток, в смысле, продай. И это даже не середина. Нужна мебель монахам и монашкам. Нужны иконы красивые. Опять мастера. Колокола нужны. Неужели их опять мастера льют? Из латуни? А где латунь берут? В шахте сфалерит добывают. Неужто и шахтеры надобны и уголь нужен? А после углежогов нужны лесники. А не нужны ли стекла в окна? Вон а как. Опять мастера. Им дома строите рыбу красную к столу? Мастер же. И это все только один монастырь. А 10? А полсотни? А сотня? В каждом городе русского королевства. Это ведь больница в каждом городе. Только это строительство удвоит, а то и утроит экономическую мощь страны. А ведь это только десятая часть задуманного. Глава 15. Событие 43. Этого лысого черта сюда тащите? Санька Юрьев призывно махнул рукой двум диверсантам, выволакивающим из замка монахов в черной рясе с танзурой, поблескивающей на солнце на такой же черной голове, как и ряса, как и дела. На черта и впрямь похож был, как его описывают. Его же с пяточком свиным изображают. Так у этого монаха нос приплюснут был. Пятачок не пятачок, но что-то напоминающее. Бой закончился уже давно. Вой местного магната Салаша или Салаши кончились быстро. А после кончились и те, что прибыли с паном Штефаном Чехом или комиссом Галичским, степханусцами с Дехалиц. Чехи были в черном в основном и сразу отличались от воев местных. Всего в замке и на стенах полегло без малого 80 воев. Раненых хватало, но не лечить же их. Это враги, а хороший враг – это мертвый враг. Добили, раздели, освободили от кольчуг, у кого были. Оружие в кучу во дворе собрали. Сейчас Санька решал, что с мертвяками делать. Хоронить придется. Огромную придется яму копать. В самом замке тоже пришлось немного повоевать. Нет, этого самого Салаша и Штефана Чеха там не было. Их вои хвоста утыкали стрелами прямо на надвратной башне. Зато в замке был командир дружины Салаша и несколько его воев. И рубились они знатно. Не набрались бы меда перед этим, так совсем бы тяжко пришлось Саньке и еще троим диверсантам, первыми в замок ворвавшимися. Но обилие выпитого меда сказалось. Все четверо попистов легли, кровью пол заливая, а у своих только Святослав ранен, да и то вскользь меч щеку задел. Шрам останется, а так ничего страшно, хоть поначалу кровь так хлестанула, что Санька мысленно с воем попрощался. В замке интересных пленников взяли. Все они забились в угол на женской половине в спальне жены пана Салаши. Была сама жена, пани Катаржина, была их дочь 17-летняя панночка Катарина и был, ни много ни мало, а целый епископ Кашица его высокопреосвященство Николай. К сожалению, был и неразумный 13-летний сын пана Салаши, Роман. Он бросился на Саньку с саблей. Тот мальчика убивать не хотел и только отмахнулся своей саблей. Но пацан дернулся неудачно, споткнулся, развернулся боком к Юрьеву и тот саблей чиркнул ему по шее. Даже не удар получился, а так порез. Только вот перерезал клинок сонную артерию, и как ни старались, кровь остановить не получалось. Через 5 минут мальчик помер. Увидев, что сын помер, его мать, пани Катаржина, выхватила из-под подушки кинжал и бросилась, как Мегера, на Юрьева. Ну, Святослав ее и заколол. Так что через 5 минут в живых осталась только девица и епископ. Что с ним делать будем? Ворота уже открыли и хвост был в замке, а еще во двор вломилось несколько десятков горожан с вилами и дрекольем. Повесить хотят пописта, за то, что он тут учинил, и хотел повесить отца Фому, кивнул на местных хвостов. Ну, а что, нормально, кто к нам с веревкой придет, тот от веревки и погибнет. Отдай его местным, пусть потешатся, пожал плечами Санька, Нас прислали с папистами бороться. Чем не борьба? Перед этим во дворе замка еще и трех монахов ордена святого Антония повязали. Они даже сопротивляться пытались. Отбивались граблями на конюшне. Всех четверых отдайте народу. Вместе приехали сюда, вместе дела свои черные творили. Пусть и в ад вместе отправляются, решил Санька. Народ нужно успокоить, а казнь четверых врагов успокаивает сильнее, чем казнь одного. Повстанцы, заполучив желанную добычу, утащили сопротивляющихся папистов в город, и во дворе замка наконец тишина образовалась. Только попискивала и всхлипывала посаженная на крыльцо панночка Катарина. «Что делать собираетесь, русы?» А нет, один из местных вешать попистов не убежал. Дедок Святозар сунул свою куцую бородку под нос тоже присевшему на степени крыльца уставшему Саньке. «Отдыхать». А после, не понравился вопрос Юрьеву. «Как-то не так был задан. Ехидно что ли? А что такое? У нас план есть. Тебе зачем? Унгры придут. У кого найдут что из замка?» Того повесит, да и так всех мужчин повесит, а дома сожгут, скороговоркой выпалил дедок, и обличительно продолжил, а вы уйдете, так не грабьте, да, и что теперь, Санька горожан понимал, а вот что теперь делать именно им, не решил пока, а ты боярин, князь, вдруг сменил тон этот обличитель, нет, я из младших людей, гридень был, теперь сотник, а тебе, старый зачем, такие о том я тоже думаю, вон за тобой пани Катарина сидит, «Что с ней делать собираешься? Побалуетесь и убьете?» Ткнул пальцем в сжавшуюся панночку Святозар. «Нет, мы ее не тронем. У нее родичи есть, им отправим», — отмахнулся от дурня Юрьев. «Откель мне то ведать, ты на ней женись, сотник. Станешь паном нашим, и замок твой станет и земли все вокруг, и шахты, и леса. Да ты в уме ли, Святозар?» — перебил его Санька и даже вскочил. «Я в уме, а так погибнет панночка, и мы все погибнем, я-то уж точно». «Все теперь знают, что я вас в замок провел». «Да, ввязались». Это хвост хмыкнул у сотника за спиной, а баска девчина. «Женись, боярином станешь». «Уверен, Андрею Юрьевичу это понравится, и землица наша будет». Санька поморщился. Не нравилось ему это. «Да, паненку Катарину он рассмотрел, в самом деле красавица. Но он убил ее брата. Из-за него, можно сказать, погибли ее мать и отец. Счастливое детство панночки он тут за один час порушил. Сиротой сделал. Что теперь ее ждет? Да, нет, католичка она, нашел мозг зацепку. Неправда твоя, сотник. Пани Каторжина и панночка Катерина православные, как их не принуждали паписты. Слуги, в замке что рабляли, гутарили будто плакали обе каждый день, а веру не соглашались менять, ткнул в сжавшуюся в комочек девушку дедок куцы бороды, не губи душу праведную, сотник, женись на ней.